Глава 20. Сокрушительные удары. Максу никогда не приходилось убивать людей. Пообещав убрать сила, он пребывал теперь в крайнем затруднении. Но вскоре нашлись помощники. Один дружок-контрабандист давно предлагал свои услуги, если Макс захочет свести с кем-нибудь счеты. Макс рассказал ему о контракте, показал видеозапись «Вас требует дядюшка Сэм», и дружок заверил, что обо всем позаботится. Некий молодой колумбиец принес Максу 100 тысяч, картонную коробочку, доверху набитую 20-долларовыми бумажками. Деньги на расходы прислал Фабио Очоа. В конце января 1985 года Макс вместе с человеком, которого сосватал его дружок-контрабандист, вылетел из Майами в Луизиану на поиски Берри Сила. Они нашли почти все рестораны, указанные Кана, но не нашли ангар с вертолетами. Да и рестораны вызывали сомнения, может, не те? Макс вызвал Кана на подмогу. Приехав в Батон-Руж, колумбиец мгновенно показал дом Берри Сила, его авиаконтору, рестораны, где он бывает. Нашли белый кадиллак Сила. Потратив целый день, обнаружили и вертолеты. Однако самого Сила не было нигде. Так ни с чем в Майами и вернулись. А колумбийцы, похоже, заподозрили, что Макс тянет время. Однажды Рафа и Кумбамба зашли к нему на работу в магазин импортной обуви, который он открыл в отеле четырех послов в Майами. Рафа желал узнать, отчего Максу никак не удается выловить Сила. Ведь братья Очоа и Пабло Эскобар требует результата с него, с Рафы. Макс посоветовал Рафе набраться терпения. Тот ушел, а Кумбамба остался. Он грустил. Его обошли. Предложили такой контракт другому. Узнав от Макса, сколько стоит голова Сила, Кумбамба расстроился еще больше. А почему, собственно, у Макса дело не ладится? Какие трудности? Макс рассказал, что Сил живет на отшибе. Лишь одна дорога упирается в его дом, дальше тупик. При таком раскладе придется вырезать всех, кто окажется в доме, а Максу мараться неохота. Кумбамбе такие трудности были нипочем. Макс сказал, что не вправе передать контракт другому без разрешения. Пускай Кумбамба сперва поговорит с Рафой, Очоа и Эскобаром. И Кумбамба решил проделать это немедленно. Макса Мирмелстайна арестовали 5 июня 1985 года. Брала его группа специального назначения УБН, куда входили и федеральные, и местные агенты. Макс ехал на своем Ягуаре по малонаселенному западному предместью города Форт Лодердейл. Сдался он безропотно. Вроде бы даже с облегчением, вспоминали потом агенты. При обыске в доме, где он проживал с женой и двумя детьми, обнаружили 25 единиц огнестрельного оружия, 73 тысячи долларов во встроенном сейфе и 200 тысяч долларов в дорожной сумке под кроватью. Рафа, успев предупредить Макса о грозящем им обоим аресте, смылся в Колумбию, а Макс предпочел остаться. Он чувствовал слежку уже 3 месяца, но настала пора умывать руки, а единственный способ выйти из игры, оставшись при этом в живых – арест. Постановление о привлечении Мирмелстайна и Рафаэля Кардоны к уголовной ответственности было утверждено в Лос-Анджелесе в начале 1985 года, когда осведомитель УБН связал их имена с контрабандным ввозом наркотиков в Калифорнию. Мирмелстайн обвинялся в управлении постоянно действующим преступным предприятием. Наркодельцы боялись такой формулировки, как огня. Она влекла за собой пожизненный срок, без права на сокращение и условное освобождение. Провести остаток дней за решеткой Максу не улыбалось. Оставалось только одно – заговорить. И он заговорил, оказавшись даже лучшим осведомителем, чем Берри Сил. Сил был всего-навсего летчиком, извозчиком. Мирмелстайн уже входил в самый узкий круг доверенных лиц. Он указал следователям путь в в самые глубины организованной преступности, провел их по нехоженным доселе тропам. На допросе, в присутствии присяжных, он детально описал, как и почему медельинский картель захватил в свои руки весь наркобизнес. Назвал всех членов картеля, в том числе клан Очоа и Пабло Эскобара. Подсчитал среднемесячное поступление кокаина. От Рафы – 1 тонна, от Фабио Очоа – 1,5, от Эскобара – 2. Мермелстайн рассказал о группе, заправлявшей в Кали, о втором могущественном наркосиндикате с хитроумной контрабандной технологией. Кокаина не прятали в носовом конусе самолетов компании Eastern Airlines. Говорил Макс безостановочно. У него оказалась феноменальная память на имена, названия мест и даты. Его второй допрос собрал массу зрителей. Прибыли агенты УБН из Форт Лодердейла, Майами, Кливленда. Прислали своих людей ФБР и таможня. Прибыл Эл Синглтон из уголовного отдела округа Дейдланд. Показания Макса интересовали всех. Они всем помогли связать оборванные разрозненные нити воедино. Специально для Синглтона Мермелстайн рассказал о расстреле в Дейдленд и даже назвал одного из колумбийцев, сидевших в белом грузовичке. Большим откровением для агентов УБН было и то, что в каждом шаре с кокаином, оказывается, есть бумага с фамилией поставщика, но найти ее можно, только аккуратно распаковав наркотик. Макс назвал и имя главного координатора сбыта на юго-востоке США. Рассказ его ошеломил слушателей. Мермелстайн выдавал секреты картеля, а Берри Сил тем временем продолжал истово работать на УБН, несмотря на тучи, сгустившиеся над его головой. 24 января 1985 года Сил подстроил арест 9 колумбийцев с 90 килограммами кокаина в Лас-Вегасе. Это была самая крупная партия кокаина, захваченная в Неваде. Не прошло и месяца, как Силу вновь повезло, на сей раз в Майами. Он отвалил 20-тысячную взятку Норману Сондерсу, главному министру британских островов Теркс и Кайкос, расположенных к югу от Багам. В благодарность министр должен был обеспечить беспрепятственный транзит для кокаиновых грузов. Сцену передачи денег тайно засняли на видеопленку. Вскоре Сондерс и еще 2 высокопоставленных чиновника были арестованы. Впервые иностранного главу правительства арестовали по обвинению в связях с наркомафией, выдвинутому в США. 28 июня 1985 года Сил сдался судебным исполнителем для отбывания 10-летнего срока, к которому его приговорил в Форте Лодердейле судья Рёдгер. Поскольку жизнь Сила была в несомненной опасности, ему предстояло сидеть не в обычной камере, а в безмолвии подземелья. Согласно программе защиты свидетелей государственного обвинения, Сила поместили в келье с кроватью, телевизором и ванной комнатой, без окон, в полной изоляции от внешнего мира. Тут он провел 50 дней. К нему никого не пускали, еду приносили в камеру. Жена Сила Дебби привезла детей за 2500 километров повидаться с отцом, но впустую. Членов семьи не включили в список допущенных к Силу лиц. Свободолюбец Сил не терпел никаких уз. Уединение безумно его тяготило. Жизнь ограничилась для него залом суда. Летом 1985 года он был в Майами главным свидетелем по делам о наркокоррупции на островах Теркс и Кайкос и в Никарагуа, а также по делу о захвате кокаина в Лас-Вегасе. В Майами он свидетельствовал в присутствии помощника главного прокурора штата Дика Грегори. Грегори было под 40, черноглазый, впечатлительный. Он воспитывался в детстве у иезуитов и восставал против наркодельцов всем своим естеством. От преступлений картеля он пришел в ярость и предупредил Сила, чтобы тот рассказывал все без утайки. Все должно быть в распоряжении государственных обвинителей. Берри, если ты упустил хоть что-то, пусть даже мелочь, защитники тебя просто распнут. Мне нужно знать. Все, говорил Грегори. Сил оказался безукоризненным свидетелем. С энциклопедической точностью выкапывал из памяти подробности контрабандных операций. Такому свидетелю позавидовал бы любой адвокат. Это признали крупнейшие юристы по уголовному праву, сидевшие в зале на первом суде по делу Тёркс и Кайкос. «Этот парень — золото», — сказал Джей Хоган, один из лучших защитников Майами. Сил и присяжных привел в восторг. В итоге все подсудимые, в том числе и Норман Сондерс, получили обвинительный приговор. По никарагуанскому делу проходили Карлос Лита Бустаманте, Лизардо Маркес Перес, Феликс Бейтс и Пауль Этцель. В обвинительной речи прокурор Грегори назвал ответчиков членами одной из крупнейших кокаиновых организаций в мире. Сил давал показания 2 дня кряду и раскрыл всю подноготную никарагуанской аферы. На исходе первого дня Бустаманте и Бейтс признали себя виновными. Потом к ним примкнули и остальные. Только Этцель так и не изменил «невиновен» на «виновен». Он единственный досмотрел суд до конца, но присяжные все же признали его виновным. Бустаманте и Маркес получили по 40 лет, Бейтсу дали 12, Этцелю – 9. Сразу же после оглашения приговора их перевезли в тюрьму строгого режима в Атланте. А Сил отправился в Лас-Вегас. Там он добился 7 обвинительных приговоров. За 3 процесса Сил засадил за решетку 17 человек,